Глава вторая. В этот раз старенький профессор не стал держать нас до конца лекции, а, назвав список литературы, с которой самостоятельно рекомендовал ознакомиться к зачету, отпустил на 15 минут пораньше. Измученные студенты тотчас повалили к дверям, на ходу одеваясь и закидывая на плечи рюкзаки. Шестая пара оказалась утомительной. Женька тотчас унеслась домой доделывать лабораторную работу, о которой она благополучно забыла. Следом за ней побежал Илья, обещавший помочь, а я в наушниках направилась к стоянке. На улице было темно и холодно. Впрочем, чего еще ждать от ноября с его первыми морозами и порывистыми ветрами? Однако мне все было нипочем. Дорогие родители подарили машину. И не просто машину, а мечту любой девушки. Мини-купер. Новенькая, блестящая и алая, как кровь. Малышка ждала меня на стоянке неподалеку от университетского корпуса. И я, цокая каблуками, спешила к ней, бережно держа в руках ключи. Честно говоря, дом мой находился недалеко от университета, всего лишь в нескольких остановках на автобусе, но я предпочитала ездить на машине. Не потому, что хотела показаться крутой или произвести на кого-то впечатление, а потому, что мне очень уж нравилось находиться за рулем, чувствуя скорости, понимая, что управление полностью лежит на мне, и что это я, а не кто-то другой, заставляю машину двигаться. С тех пор, как в прошлом году я сдала на права, вождение стало моим антидепрессантом, и я уже воспринимала малышку не как машину, а как верного красного механического коня, или, лучше сказать, пони, потому как габариты у малышки были небольшие. Чисто женская машинка, яркая и элегантная. Водительский стаж у меня был скромным, и я все еще побаивалась ездить по городу с его нескончаемыми пробками. Однако путь от университета до коттеджного поселка, где я жила, был недолгий, а трасса хороший. Самое то для начинающего водителя. Наслаждаясь морозным воздухом, я шагала по аллейке, громко стуча высокими каблуками. Падал снег. Он невесомыми перьями оседал на лапах елей, высаженных вдоль массивного корпуса. Легким покрывалом ложился на замерзшую землю с остатками пожелтевшей травы. Игриво путался в волосах и беззвучно таял, попадая на лицо или руки. Снег всегда поднимал мне настроение, даря предчувствие сказки и предвкушение скорого праздника. До Нового года оставалось немногим больше месяца. Пора было придумывать, что подарить домочадцам и друзьям. Кажется, Женька хотела кугуруми, и у меня еще есть время заказа. С этой мыслью я благополучно споткнулась, не заметив на своем пути палку, и, перелетев через невысокий бордюр, упала прямиком под ближайшую елку. «Сволочь!» От души выругалась я, сидя на земле и вытаскивая из волос какую-то ветку. Сволочью, разумеется, была коварная палка. Попалась же мне под ноги, а? Приземление было довольно мягким, и я не ударилась. Зато телефон вывалился из рук и затерялся где-то в сухой траве, припорошенной снегом. Хорошо еще, что свидетелей моего позорного падения не оказалось. Так поздно в субботу учились только мы. «Чтоб тебя!» Злобным шепотом пожелала я проклятой палке переломиться и, спешно отряхиваясь, стала искать телефон. Поиски особой плодотворностью не увенчались. Я облазила всю землю под парой елок, прежде чем отыскала телефон. При этом умудрилась порвать новенькие колготки. Как? Ума не приложу. Когда я увидела телефон и цепко его схватила, подул ветер, и прядь моих длинных темно-русых волос зацепилась за еловую лапу. Пришлось распутывать. Несколько волос так и остались в иголках навечно. Дурдом. Я хотела было уже встать и отряхнуться, как вдруг услышала голос Васьки и притаилась. Не хотелось бы вылезать из-под елки при ней. Представляю, как это будет выглядеть. Я лохматая, взъерошенная и вся в снегу. Вот Васька обрадуется. Лучше тихонечко переждать, чем позориться в глазах врага. «Пожалуйста, подожди!» — закричала Окладникова, и я с содроганием сердца подумала... А вдруг это она мне? «Олег, прошу! Олег!» Стал громче ее голос, и я с облегчением выдохнула. Кем-кем, а вот Олегом я себя никогда не считала. Раздались спешные шаги, и из-за угла корпуса вырулил тот самый Олег, лицо которого скрывала тень. И единственное, что я хорошо разглядела, были очки. Следом за Олегом бежала растрепанная Васька в одном платье, без верхней одежды. Я отползла чуть подальше, чтобы Окладникова меня не заметила. Кажется, намечалось что-то весьма интересное. Наверное, сейчас я узнаю, почему Окладникова ревела. Наверняка поссорилась со своим парнем. «Олег, остановись! Давай поговорим!» «Давай поговорим!» — вновь крикнула Васька ему в спину. Я никогда не слышала в ее голосе столько мольбы. «Беги, Олег, беги. Иначе она тебя догонит, и тебе крышка». Молодой человек, конечно же, не слышал моих мыслей, надо сказать, весьма здравых, и замер в нерешительности. Широкие плечи его дрогнули, и он все-таки обернулся. Василина подскочила к нему и, умоляюще взглянув в глаза, схватила за руки. Меня, притаившуюся под елками, ни он, ни она, к счастью, не замечали. «Ты не можешь так поступить!» — говорила Василина, захлебываясь в своих чувствах, словно в воде, и хватая ртом воздух. «Прости», — опустив лицо, тихо, но твердо сказал Олег. Тембр у него оказался приятный, глубокий, не то что комариный писк Окладниковой. «Это неправильно! Не бросай меня! Не бросай!» — твердила она с мольбой. «Мы не можем быть вместе, прости меня. И отпусти. Это все, что я могу тебе сказать», — повторил Олег настойчиво. Голос его не был таким же жалким, как у Василины, но и веселым его назвать было трудно. Я лишь хмыкнула. Думала, что это просто ссора, а они расстались. Забавно. «Ты не можешь все разрушить! Не можешь! Не можешь! Не можешь!» «Разрушить то, что уже было разрушено, невозможно, Василина. Возвращайся в корпус. Заболеешь». Тихо и устало сказал Олег. «Ты же знаешь, что я люблю тебя. Почему ты так со мной? Почему?» И Окладникова, не в силах больше контролировать себя, стала бить Олега по груди и плечам, бить и рыдать. Я поежилась. Никогда не думала, что стану свидетельницей истерики Васьки. Даже толком злорадствовать не получалось. «Василина, хватит!» — поймал ее за запястье Олег. Ее имя звучало почти нежно. Меня едва не перекосило. «Я тебя люблю. Прошу». О чем там его просила Васька, мне так и не суждено было узнать. Олег вдруг поцеловал ее коротко, горько, так, как целуют на прощание, и резко отстранился. «Пожалуйста!» — едва слышно прошептала Василина. Порыв ветра взметнул ее светлые длинные волосы. «Я все решил. Иди обратно, иначе замерзнешь. Холодно». Олег резко развернулся и зашагал к стоянке. До меня донесся всхлип, а следом скрип снега под ногами Василины. Плача, она убежала в корпус. Олег же ни разу не оглянулся. Переждав немного, чтобы меня никто не уличил в подслушивании, я вылезла из-под своей елки, отряхиваясь на ходу. Окладниковый след простыл. А вдалеке виднелся высокий силуэт ее возлюбленного, бывшего возлюбленного. Ох, горе какое. Бедная Васька. Бросили. Сочувствия у меня, однако, к ней не было никакого. Чужие расставания ее не волновали. Так почему же я должна была переживать за нее? Недавно мою старшую сестру бросил жених, перед самой свадьбой. И Васька сказала, что если кого-то бросают, то этот человек сам виноват. Сам не смог удержать любимого. А ведь жениха моей сестры увела старшая сестра Васьки. Окладниковой не стоило говорить этого, и... О, и тут меня посетило озарение. На меня снизошло просветление. Я поняла, вот он мой шанс. Шанс отомстить. Сразу двоим. И Ваське, и ее сестричке. В голове моментально сформировался план. Вот я опутываю этого Олега своими чарами. Вот он не в силах противостоять мне, и мы идем на свидание. А вот нас видит Васька. Видит и понимает, что ее Олежек теперь мой Олежек. Она заламывает руки, рыдает, глядя, как мы страстно целуемся. А еще лучше так. Она видит, как он делает мне предложение, стоя на одном колене. Я смеюсь, запрокинув голову, и клыки мои сверкают в лунном свете. А рядом Васька молит о пощаде. А я говорю ей высокомерно: «Сама виновата, милочка. Не смогла удержать». Ну ладно, последнее уже будет лишним. На вампира я похожа только красными от недосыпа глазами. Да и предложение, от кого попало, мне тоже не нужно. Но вот посмотреть на перекошенное лицо Василины, когда она увидит, что ее любимый со мной, я бы не отказалась. Сестра будет отомщена. Я ускорила шаг, не собираясь упускать добычу. В тот момент я была совершенно уверена в том, что поступаю правильно. Не то чтобы я считала себя дланью Господней, карающей идиотов, но восстановить справедливость хотя бы таким образом казалось верным решением. «Эй, окладниковы, все возвращается сторицей». На полупустую стоянку я едва ли не вбежала, боясь, что упущу бывшего Васькиного парня. И все же я успела. Олег обнаружился неподалеку от моей малышки. Он стоял около ухоженной темной машины и разговаривал по телефону. «Да, бабушка», — тихо проговорил Олег. «Я приеду». Я умилилась. «Надо же, бабушкин внучок». «Хорошо, не переживайте. Вам нужно больше отдыхать». «Боже, он что, бабушку на «вы» называет?» «Умора». Он выслушал ее, вновь сообщил, что приедет, вежливо попрощался и поднял голову на расшитое бледным узором звезд небо. Меня он не замечал, хотя я уставилась на него во все глаза, пытаясь хорошенько рассмотреть, благо в свете уличных фонарей могла это сделать. Совершенно не в моем вкусе. Но довольно неплох, высокий, подтянутый, черноволосый, ну, достаточно симпатичный, с приятными правильными чертами, высокими скулами, упрямым подбородком, гладкой светлой кожей и с глазами, спрятанными за стеклами прямоугольных очков, в тонкой оправе. Было в его лице что-то строгое, но не надменное, а гордое. А еще была усталость. И в жестах, и в выражении лица, и во взгляде. Довольно-таки холодным, надо сказать. По-ноябрьски холодным. И что Васька в нем нашла? Мой будущий парень был совершенно обычным. Этакий типичный офисный работник. Я всегда любила в людях изюминку. Во внешности или в характере. А он казался... стерильным. Совершенно обычным. Никаким. Холодный и пустой. Таковы были мои первые впечатления об этом самом Олеге. Ему снова кто-то позвонил. Я услышала звук вибрации. И Олег тотчас ответил. «Да, Стас, сделаю в понедельник», — сказал он отрывисто. «Сегодня нужно будет к семинару подготовиться. В воскресенье буду в научной библиотеке». По возрасту он был старше меня лет на 7-8. Я поняла это только сейчас. Заочник? Ну, скорее всего. У них сессия начинается раньше, чем у нас. А еще он был в черном элегантном мужском пальто. Нет, ну ладно. Я хожу в пальто, но, между прочим, кашемировое и модного покроя, а его бутылочный цвет подчеркивает зеленый цвет моих глаз, но я девушка. Пальто я привыкла видеть не на парнях, а на мужчинах постарше, например, на папиных друзьях и партнерах, которым по статусу полагалось быть серьезными и деловыми. Васька была оторвой. Любила шумные вечеринки и веселье, и, помнится, среди ее поклонников парни были такие же яркие, как она сама, и с такой же придурью. А этот человек казался серьезным. Такие живут по правилам. Каждый день встают по будильнику. Недаром Женька назвала его «сэмпай». Проскальзывало в нем что-то такое наставительно-поучительное. Так и представляю. Олежка приходит домой. Аккуратно складывает вещи носочек к носочку. Переодевается в домашнюю пижаму с вертолетиками, старательно выглаженную бабушкой, и усаживается за разбор корреспонденции или за игру в шахматы с самим собой. А потом пьет липовый чай, читает Гёте или Кафку в оригинале, или что там читают зануды, и ложится спать ровно в 10 вечера. И как я должна буду его закадрить? Предложу ему вместе выписывать научный журнал, приглашу на научный симпозиум, расскажу, что без ума от мужчин, которые пахнут книжной пылью. Ох, Васька, Васька, что же за вкус у тебя на мужчин? И я подсокала языком. Васькина любовь вдруг вопросительно посмотрела на меня, видимо, почувствовав пристальный взгляд. Я отчего-то занервничала, поняла вдруг. Я не знаю, что сказать. «Молодой человек», — сам собой открылся мой рот, — «вы не подскажете, где библиотека?» Более тупого вопроса и придумать было нельзя. И многие восприняли бы его за шутку, но Олег молча кивнул на серое здание напротив, в котором, судя по темным окнам, никого уже не было. Там действительно располагалась университетская библиотека. «Спасибо». Я широко улыбнулась, думая, как бы... половчее выудить у Олега информацию о том, где он учится, ну, чтобы подстроить пару-тройку случайных встреч. А вы там часто бываете? Почему интересуетесь? Голос у него был приятный и глубокий, а вот тон абсолютно холодный. Ну, просто я там никогда не была. Немного теряюсь, соврала я. Он вновь посмотрел на меня внимательными темными глазами. Казалось, взгляд его пробирал до глубины души, как осенний ветер. Олег словно просканировал меня. и я почти наяву увидела, как бегут в его глазах строчки. Уровень дурости, количество косметики, сходство с Василиной. Я стойко выдержала этот взгляд, хотя далось мне это нелегко. «Сходите. Иногда полезно», — сказал Олег все тем же ледяным тоном и отвернулся. «Ах, как же холодно стало!» — предприняла я еще одну попытку завязать разговор и потерла ладони друг от друга. «Сейчас бы горячего кофе. Вы любите кофе?» «Нет», — отрезал Олег, и я обозвала его про себя нелестным словом. «Да что ж он такой неразговорчивый-то?» «А что любите?» — не сдавалась я. «Тишину и покой», — было мне ответом. «А, вот козел. А из напитков? Хочу угостить вас. Не люблю пить одна». Пошла я ва-банк. «Не интересует», — отрезал Олег. «Боже, мы разговариваем полминуты, а он уже вывел меня из себя с такой легкостью, будто мы знакомы 10 лет. И все эти 10 лет он бесит меня на профессиональном уровне». Сдаваться не хотелось. «А у вас нет сигаретки?» — спросила я, мило улыбаясь и все еще думая, что могу спасти положение. «Не люблю, когда девушки курят», — ошарашил он меня своим ответом. «Его подружка Васька дымит, как паровоз. Не девушка, а фабричная труба». «Его это не смущало». «А теперь не любит. Смотрите-ка». «Если честно, я тоже». Еще шире улыбнулась я, а он нахмурился. «Тогда зачем спрашиваете?» «Хотела с вами пообщаться и...» Даже не дослушав меня, Олег сел в свою машину и укатил. «А просто взял и укатил. Будто бы меня не было рядом». «Хм. Твоя Васька может посоперничать со Снупдогом. Идиот. Не любит он, посмотрите-ка». Вслед ему фыркнула я. Номер его машины я запомнила и записала в телефон, после чего спешно села в салон своей малышки, включила печку, подогрев сиденье и регистратор и, сделав погромче музыку, тоже выехала со стоянки.